Глава 9. Доктор, скажите, а может ли силикон влиять на мозг? Видите ли, душенька, силиконы – это такие химические вещества, они относятся к группе полимеров. Доктор, может ли силикон влиять на мозг? Чисто теоретически, смотря под каким углом посмотреть. Доктор, конкретных данных об этом нет, но могу вас заверить, барышня, что силикон в женской груди оказывает сильное влияние на мужской мозг. Софья примчалась домой. Каким-то чудом ей удалось подслушать разговор Романо и Шарова. Сегодня вечером эта стерва встречается со своим бывшим мужем, а это значит, что Шаров наконец-то будет один. Зайцева дождалась, пока своими глазами не увидела, как Романо укатила с мужем на его машине. И тут же понеслась готовиться. Сегодня же она нанесет личный визит Шарову. Куй железо, пока горячо. «Куда так торопишься, красавица?» В подъезде собственного дома она столкнулась с соседом, Вадиком. Ее бесили такого рода неожиданности. И не только потому, что в своем инвалидном кресле парень выглядел жалко, но и потому, что совершенно непостижимым образом Софу мучила совесть из-за него. Да, это казалось бы невозможно, но сей факт имел место быть в жизни девушки. Вадик – ее бывший одноклассник. Когда-то давно он был главным красавцем школы, и они встречались. Но за неделю до выпускного парень попал в серьезную аварию и так и остался прикованным к сидячему образу жизни. Софочка, не раздумывая, мгновенно бросила его и переключилась на новую мишень – Макса Сидорова. Отныне он занял пьедестал самого-самого. «А, прости, Вадик, некогда мне болтать сейчас». «Постой!» Он схватил ее за руку. «Поужинай со мной!» «Ой, не сегодня!» – отмахнулась девушка. «А когда? Ты уже очень давно мне обещаешь!» – упрекнул инвалид. «Да? Но не сегодня точно, Вадик. Я очень спешу!» Софочке удалось высвободиться, и она быстро взбежала по ступенькам к своей квартире. Уф, прочь, прочь плохие мысли. Сегодня ее ждет знаменательный вечер, свидание и секс с самым богатым и завидным женихом в городе. Стоит ли отвлекаться на муки совести? Девушка приняла душ и совершила все необходимые операции со своим телом, чтобы стать еще более прекрасной. Судя по тому, как часто Шаров уединяется с Романовой, он очень большой любитель женской компании. Так вот, сегодня у него будет шанс оказаться в постели с лучшей из ныне живущих красавиц. Софья придирчиво осмотрела свое тело в зеркале, идеальной формы. Большая упругая грудь, узкая талия и покатые соблазнительные бедра. Картину завершала бархатная кожа и прекрасные светлые волосы. Мечта любого здорового мужчины. Она выбрала лучшее кружевное белье изысканного серого цвета. Завершила наряд модным платьем в стиле шелкового домашнего халатика, снизу отороченного кружевами, последний писк моды. Хвала дизайнерам за то, что придумали столь эротичный образ. Сквозь тонкую ткань немного просвечивались соски ее груди. Отлично. Еще один штрих – духи с феромонами, чтобы наверняка. Собравшись, она вызвала такси. В таком виде ни на каком метро она не поедет, да и не царское это дело с низшим классом разъезжать. Скоро, очень скоро она станет женой миллиардера, тогда к чему экономить? На улице уже стемнело, когда она подъехала к главному входу фешенебельного здания, принадлежавшего Шарову. Девушка нисколько не волновалась, наоборот, она уже предвкушала, как завтра победоносно приедет в офис под ручку с самым главным начальником. Вот у всех рты-то пооткрываются. Софья переживала только за одно, чтобы ее пропустили подняться в пентхаус. Прежде соблазнить мужчину, надо, чтобы он ее увидел. Но волнения были напрасными. Она сообщила охране свое имя, и через несколько минут за ней спустился дворецкий Шарова. Супер! Пока все по плану. Похоже, мужчина не против ее визита. Сверкающий лифт поднял ее в апартаменты. Вот будет здорово каждый день спускаться и подниматься на этом лифте, но уже не в качестве гости, а в качестве хозяйки здания. Когда ее проводили в главный зал, Шаров вышел навстречу. Софья уже предвидела страстную ночь любви. Ее избранник был на самом деле очень хорош собой. Сейчас легкая белая майка облегала его мощный мужественный торс, а классические джинсы только добавляли привлекательности образу. а стакан с виски в его руке говорил еще и о том, что мужчина уже начал расслабляться. «Добрый вечер!» – мурлыкнула Зайцева. «Добрый!» – нахмурившись, ответил Адам. «Позвольте узнать, что вы здесь делаете?» Софья не стала откладывать свой триумф и удовольствие и сразу же перешла в атаку. Приблизилась к объекту своего вожделения и изящно положила свои ухоженные ручки на крепкие плечи Шарова. Мужчина не шелохнулся, а все так же спокойно смотрел на нее. «Я здесь ради вас». «Правда?» – усмехнулся хозяин пентхауса. «Говорят», – Софья уже шептала ему на ухо, что не могло не соблазнить этого привлекательного самца, «что вы отличный учитель, а мне требуется пара хороших уроков». Зайцева посмотрела ему в глаза, ожидая немедленной страстной реакции. Так должна быть построена любая сексуальная игра. Она вызывает желание, а он набрасывается на нее с жадным нетерпением. «Похоже, вы правы», – произнес Шаров и, достав небольшой пультик из кармана джинс, щелкнул одной из кнопок. Через секунду в помещении появился дворецкий. «Полагаю, вы уже знакомы?» – спросил он гостью. «Да», – небрежно кивнула Софья, еще больше обвив шею Адама своими руками. «Прекрасно. В таком случае, Иван Константинович, будьте любезны, преподать несколько уроков делового этикета госпоже». «Зайцевой», – услужливо отозвался слуга. «Да, Зайцевой. О, не беспокойтесь, милая. Иван Константинович – профессионал своего дела. Он не только мой дворецкий, но и в первую очередь личный секретарь. Обучался в лучшей школе Англии. Его уроки бесценны для вас. Думаю, окажу Костину немалую услугу, научив его секретаря основам правильного поведения. Иван Константинович, прошу вас». Сказав это, Шаров спокойно отошел в сторону и с явным удовольствием отпил виски из своего стакана. «Пойдемте, пойдемте». Дворецкий нежно взял Софью под локоток и мягко, но вместе с тем настойчиво, выпроводил из зала. «Хорошо выглядишь. Не похоже, чтобы ты заболела». Это было первое, что сказал Петр, когда я села в его машину. «Конечно, с чего бы мне? Навряд ли женщина, только что высвободившаяся из пылких объятий, жаждущего ее мужчины, будет выглядеть плохо. Мое тело все еще чувствовало сладкую стому, игравшую во мне после умопомрачительных ласк Адама. Надеюсь, Петр ни о чем таком не догадается. Не хочу его лишний раз травмировать. Безусловно, мы расстаемся, но хочется все сделать цивилизованно, без дополнительных обид». Как ни странно, но мой почти уже бывший супруг не спешил с разговорами. Он настоял, чтобы мы оба сначала поужинали. Я решила не перечить. С Адамом совсем забыла и поесть, и сейчас мой желудок буквально резало от голода. «Где Вовка?» «Отвез его к теще, не беспокойся. На сегодня мы абсолютно свободны». Странно, совсем не ожидала, что супруг отвезет меня в некогда любимый нами итальянский ресторанчик. Милое местечко с заоблачными ценами. Петя всегда хорошо зарабатывал, здесь не на что было жаловаться. Просто сегодня как-то я не ожидала от него такой романтик. Насытившись в приятной атмосфере, после всех злоключений за последние часы, я даже как-то успокоилась. Удивительным образом, как будто очутилась в прошлом, когда нам с Петей еще было хорошо. В голове сами собой всплыли приятные воспоминания. Наше случайное знакомство на дружеской вечеринке. Поначалу он мне совсем не понравился. Но потом, от встречи к встрече, как-то зацепило. Мне было интересно с ним. Он начитанный, перспективный молодой, заместитель директора крупного супермаркета. Он всегда был пробивным, много работал. И в самом начале наших отношений зацепил мое сердце тем, что бесконечно влюбился в меня, потерял голову. Не я за ним бегала, а он за мной. Любой каприз, любое пожелание с моей стороны выполнялись мгновенно. А я все время сравнивала его с Адамом. Думала, а как бы было, если вдруг. Но вдруг тогда так и не случилось, и я согласилась выйти замуж за Петра. Потом была свадьба. Это событие не принесло мне радости совсем. Я отнеслась к этому как к какому-то заданию. Холодно все организовывала, платье выбрала абы какое, лишь бы свадебное. Мне было как-то все равно, как я выглядела. Хотя Петр, похоже, всем был доволен. «Я люблю тебя, люблю». Его признания лились без конца. Настолько, что уже не было никаких сил ни слушать это, ни отвечать. Это был идеальный, скучный, среднестатистический брак. Как-то хорошее дело браком не назовут. Вот именно так и было. «Ты какая-то грустная. Съешь десертик», – выдернул он меня из размышлений о прошлом. «Ты хотел о чем-то поговорить?» «Да, но это подождет. Знаешь, очень устал сегодня и давно тебя не видел. Кофе?» Я кивнула. «Интересно, вот сейчас он такой хороший, атмосфера располагает. Может, ну его, простите, забыть? Вернуть обратно. Наше пусть скучное, но вполне себе уравновешенное существование. И для Вовки так было бы лучше. Ну что ж, изменил папа маме, с кем не бывает. Да и я теперь тоже, уже не ангел. Правда, он это делал уже очень давно и неоднократно, несмотря на все увещевания на тему «люблю-люблю», скрывать не стану, но не тебя, дурочка, сметану. А сметаны у него обычно служили блондинки разного калибра. Не могу одного понять, при такой сильной тяге к светловолосым и блеклым, какого лешего он женился на мне? «Послушай», словно прочитал мои мысли бывший, «может, вернешься ко мне?» Я уставилась на него. «Вот тебе на». «Что это вдруг на тебя нашло?» «Соскучился», — опустил он голову. «Что-то как-то с трудом верится мне в это». «И поэтому ты устроил этот вечер?» Я выразительно показала глазами на щедро накрытый стол. «Да, тебе же всегда нравилось». «Петь, давай не будем. Уже поздно, мне завтра на работу. Я очень благодарна тебе за этот ужин. Но правда, ничего уже не вернешь». Мы уже подъехали к моему дому и прощались, когда вдруг бывший заглушил мотор и резко наклонился ко мне, чтобы поцеловать в губы. Я инстинктивно отпрянула. Нет, это не может произойти. Я в отношениях. Я в отношениях? Застыла с округлившимися от удивления глазами. Кажется, только что осознала свой новый статус. «Ах ты, сука!» – неожиданно грубо прорычал он, и я почувствовала, как мой живот разорвало. Кулак бывшего супруга несколько раз с внушительной силой заехал мне по ребрам. «Трахаешься с начальником, блядь! Даже сына не стесняешься, а собственного мужа игнорируешь? Даже поцеловать противно, сука!» Меня согнуло пополам, в бессилии, от боли даже не могла защищаться, а он все орал и брызгал слюной в разные стороны. Кое-как мне удалось нащупать ручку на дверце и, нажав на нее, в прямом смысле вывалиться из машины. Петр тут же захлопнул дверь и ударил по газам, его автомобиль скрылся в темноте улицы. Я кое-как поднялась на ноги. Живот нещадно болел. Видимо, он попал куда-то по внутренним органам. Не знаю, не разбираюсь в этом. Из глаз текли непослушные слезы. Обида, боль. Тот кошмар по сей день всплывает у меня в памяти. Не помню, как добрела до квартиры, умылась. И не нашла ничего лучше, чем вызвать такси. Меня била истерика. Тело дрожало, а живот просто горел от боли. Но я ни о чем не думала, кроме как добраться до Адама. Почему-то мне тогда показалось, что он сможет меня защитить, укрыть, спасти. Казалось, не стоило этого делать. Тогда я мыслила неадекватно и уже через несколько минут сидела в машине, мчавшейся по указанному адресу. Софья выскочила из холла здания, принадлежавшего Шарову, словно потрепанная загульным котом кошка. Даст пару уроков. От липких лап дворецкого ее до сих пор передергивало. Ее мамочка была бы, конечно, рада и такой связи, но не она, Софья. Такси она была вынуждена вызывать, стоя прямо на улице. Подумать только, ей, бедняжке, пришлось уже со вторым переспать, чтобы расчистить путь к этому неуловимому Шарову. Но ничего, она отмоется от всего этого в самых дорогих спа-центрах мира. Дайте только время. А Шаров-то какой наглец! Вот так унизить ее просто возмутительно. И это в тот самый момент, когда она в сексапильности превзошла саму себя. Я уже было хотела выйти из машины, до спасительного места оставались какие-то шаги. Но в мое поле зрения попала та, кого я никак не ожидала здесь увидеть в данное время суток. «Прошкин, заткнись! Я даже когда стану хозяйкой всего этого, не возьму тебя на работу. Такого бездаря и лентяя еще поискать». В голове эхом пронеслись вчерашние обещания Софьи. Растрепанная, в откровенном наряде, помада смазана. Пожалуйста, вернемся обратно», – еле слышным голосом попросила я водителя. «Заплатите сначала за эту дорогу», – грубо потребовал в ответ таксист. «Конечно», – наспех выудила из кошелька купюры. Слезы хлынули из глаз, и меня затошнило. Создатель кармы решил добить свою неуклюжую игрушку.